Глава 29. Поговорив с бабулей, поднявшей мне настроение, отправилась обратно в город по делам. Администратор на выходе улыбнулся мне как своей. Ну да, я тут уже почти прописалась. Стараниями Демида мне более чем комфортно. В пути меня застиг звонок шефа. «Я прилетел», — серьезным тоном отчитался Громов. «Рада, что ты добрался благополучно». Поймала себя на том, что широко улыбаясь. В груди распускается что-то похожее на весну, и это после выжигающей ледяной зимы и снежной пустоши. «Ты ведь уже вернулся в санаторий?» — мне Артем доложил. «Чем занимаешься?» «Переоделась и отправилась погулять. Надо в город съездить по делам». На том конце телефона подозрительная задумчивая тишина. «С кем-то собираешься встретиться?» С удивлением уловила в голосе Демида ревнивые нотки. «Да, возможно». «С кем?» «Требовательно». Прижалась лбом к прохладному окну электрички, чтобы хоть немного остудить горящее лицо. Оглядела свои потрепанные за время жизни на природе и общение с козами кроссовки, простые джинсы. Может быть, стоило напрячься, что только начали общаться, а Громов уже показывает себя ревнивым собственником. Но не могу. Сейчас подобный даже льстит моему израненному самолюбию и самооценке. Это рабочая встреча. Потом, когда вернешься, расскажу подробнее. Сейчас пока, все не точно. А еще договорилась, что на обратном пути заеду на ферму. Куплю яйца, несколько пород домашней птицы. Раз уж ты организовал мне курятник на территории, буду пользоваться. Мне интересно попробовать воспитать птиц с самого начала. Просто любопытно понаблюдать за процессом. Это все замечательно, но почему ты не сказал Артему, чтобы он отвез тебя на твою встречу? Все еще подозрительным тоном уточняет Демид. А я могу? Конечно. Не только на работу и с работы. Где ты? Я ему позвоню, скажу, что приехал за тобой. В электричке. Но меня не нужно возить, это как-то слишком. Тем более напрягать Артема. Это его работа, за которую платят соответствующая. Ты посылаешь Артема, чтобы он следил за моими передвижениями и докладывал, с кем общаюсь? Спрашиваю с иронией. Может, не стоит перегибать палку? Неужели ты правда думаешь, что в эти две недели твоего отсутствия я пущусь во все тяжкие? Настолько мне не доверяешь? Тебе доверяю, другим нет. Это скорее вопрос комфорта и безопасности моей женщины. К тому же на машине будет удобнее перевозить хрупкие яйца. У тебя ведь нет инкубатора на участке. Заказать тебе? Как ловко тему уводит и пряник подсовывает. А вопрос с Артемом как будто уже решенный. Идеал определенно рвется в эталоны. Как вот ему отказывать? Все необходимое оборудование и корма приобрету сама. Там же, где и яйца. Домой оттуда спокойно уеду на такси. Спорю чисто из желания узнать, как отреагирует идеал. Идти против него вообще трудно. Получится в этот раз? Ты специально со мной споришь? Как он понял? Ну? Мне вызвать Артема или ты все сама? Голос Демида стал требователен и сух. Хорошо, вызывай. Быстро сдаюсь я. Проигрывать Громову одно удовольствие. Как там погода в Италии? Проболтали с Демидом все время, пока я ехала в электричке, как будто у шефа других дел нет. В городе же меня встретил Артем, которому Громов успел написать, не отрываясь от общения со мной. Заканчивал разговор неохотно, то и дело находя еще и темы для разговора, которые надо обсудить. Но при Артеме я смущалась говорить, поэтому мягонько пыталась все-таки общение завершить. То и дело ловила в отражении зеркала понимающие веселые ухмылки водителя. Когда приехали к торговому центру, где у меня назначена встреча, Артем подозрительно порывался меня проводить помочь, только неясно с чем. Отказался, ушла одна, правда. Позже, когда мы с моей бывшей коллегой по центральному офису сидели в кафе со стеклянными стенами, заметила прогуливающегося мимо Артема. Он меня тоже заметил, приветственно махнул рукой и ушел. Пасет, прям как я своих коз. Позже, на обратном пути, мы с Артемом заехали на ферму. Тут водитель, наоборот, никуда идти не собирался. Но я из вредности утащила его вместе с собой смотреть яйца и выбирать самые лучшие. Артем поначалу выглядел кисло, а потом увлекся. Подключился к процессу, к курам, стал агитировать здесь еще и гусей зачем-то. Я не хотела, но он уговорил. Взяла только парочку, тоже просто, чтоб были. А почему нельзя было сразу взять готовую птицу? Весело интересуется Артем уже в машине. Любопытен процесс, но и прямо сейчас мне эти курицы ни к чему. Следующие пару недель обещают быть насыщенными. Замолчала, раздумывая. Артем сейчас расслаблен и не ожидает подвоха. Вдруг расколется. Спросить? Артем, а Демид в Италию к своей женщине поехал? Машина резко вильнула, но тут же выровнялась. «Какой женщине?» Ненатурально удивился Артем. «Но ты, наверное, лучше знаешь, какой», — прищурилась. «Демид перед отлетом говорил, что ты общительный, любишь всем все рассказывать. Так вот, расскажи мне». «Не понимаю, о чем вы говорите, Марьяна Юрьевна». Идет в отказ водитель. «Может, я и параною, но После предательства Максима мне за каждым мужчиной и женщиной, скорее всего, еще долго мерещиться будут. Не хочется оказаться снова обманутой дурой. Не хочешь говорить? Ну ладно, сама узнаю. Хотя у тебя был шанс рассказать в лучшем свете про отношения Громова. Ты чего вообще взяли про женщину? Я сегодня с коллегой по работе встречалась. Помимо прочего, говорили и о начальстве. Демида Алексеевича в командировку никто не посылал. Он взял отпуск за свой счет. Первая, пусть и небольшая, но ложь. Зачем? Для чего? Казалось бы, какая разница, отпуск или командировка? Но тут выстраивается цепочка, которую я тебе озвучивать не буду. Не говори Демиду об этом разговоре, ладно? По твоей реакции я и так поняла, что догадка женщины верная. Нет, вы не думайте там. Артём осекся и замялся. Женщина. Уже вполне твердо и уверенно произнесла я. Это не мое дело, но вы сейчас видите, все не так, как есть. Позвоните Демиду Алексеевичу, спросите. Откуда ты знаешь, как я это вижу? Пока не хочу звонить. Задумчиво посмотрел на свой телефон в руках. Что я сейчас чувствую? Обида? Да нет, пожалуй. Идеал много для меня сделал. Ночь была отличная. На какие-то длительные, серьезные отношения я и не рассчитывала. Возможно, поэтому Демид, пусть и не так, чтобы сильно, но уклонялся от близости. Совесть грызла. Наверное, это разочарование. Вероятно, для кого-то я сейчас стала Кристиной. Пусть и по незнанию и без умысла. Пустота. Весна внутри увядает. Лето так и не случилось. Появляется слякоть и грязь. Может, конечно, я правда что-то себе надумываю. Но зачем вообще Демиду было врать? Я сейчас очень болезненно отношусь ко лжи от близких людей. А Громов за короткий срок успел стать близким. Забраться под кожу, приручить. Дура. Как была, так и остаюсь. До этого разговорчивый Артём болтать перестал. Дальше едем молча, телефон в руках ожил. Демид, как будто почувствовав мое настроение, прислал сообщение со смайликами и сердечками, приглашая на разговор. Сообщение не открывая, словно его еще не видела, хотя утром открыла бы, не колеблясь, ни мгновения. Машина останавливается возле участка. В прореху забора тут же высовывается голова Снежки. Захожу на территорию. Меня встречают козы, котята. Все ластятся, соскучились. Вокруг, как муравьи, деловито снуют рабочие. За небольшой срок на участке появился остов весьма симпатичного небольшого дома. Уже взялись за крышу. Была у меня, конечно, мысль, пока ехала в машине, опять все бросить и терапевтически сбежать никуда. Но нет, в этот раз не выйдет. Хозяйство с жирностью, как я брошу? Повязано по рукам и ногам, долгами и обязанностями. Работу нельзя бросать, потому что кредит Громова весьма солидный. У нас договор. Он купил себе соседку. Я, в отличие от других, не обманываю и намерена честно и в срок платить по счетам. Ну и не хочу я больше бегать. От себя не убежишь. Если ситуация повторяется, то тут, возможно, проблема все-таки во мне. В том плане, что я не вижу людей, выбираю не тех. Предательство Максима было для меня шоком, ударом, а сейчас это мелочи. Наверное, подсознательно чего-то подобного ждала. Поэтому нет ни удивления, ни какой-либо серьезной обиды, если только за свою глупость и наивность. За разбором приобретения и установкой оборудования время пролетело незаметно. Оторвал отдел Борис, приехавший проверить ход работ. Увлеченно расписал, как у меня все дома будет красиво, показал, какие материалы уже выбрал. Оказывается, часть из них уже заказана. А потом дал подглядеть, что вообще запланировано у Демида на участке. Я аж мысленно присвистнула. Домин огромный, с цокольным этажом. Основательный такой. И не ультрасовременный, а в стиле лесной берлоги, но продуманный и стильный. Только я задумалась о том, зачем все-таки одному Громову, если он и правда один такой большой дом, как меня вывел из задумчивости голос дизайнера. А вот здесь будет детская, первая официальная, остальные пока просто гостевые спальни, но расположены так, что потом тоже можно при желании переоборудовать в детские. Неудобно и странно, конечно, спрашивать такое у постороннего человека, но что ж теперь поделать? «У Демида Алексеевича есть ребенок?» Борис крайне удивленно на меня вытаращился. «Я не уточнял, но вам виднее». «Мне?» «Но вы разве с Демидом Алексеевичем не пара? Я так понял при разговоре с ним, что комнаты запланированы под ваших детей. Единственное только, я до сих пор гадаю, зачем вам личный второй дом. Вы когда ссоритесь, хотите не к маме уезжать, а в отдельный дом перебираться? Удобно, в принципе, но с таким я впервые в своей практике сталкиваюсь». Едва не хрюкнула, сдерживая смешок. «Я просто храплю громко. Демид Алексеевич с этим долго мириться не может, просит меня хотя бы раз в месяц на несколько дней отселяться». «Ха-ха, а я все думал, какой же может быть недостаток у леди совершенства?» «Простите?» Дизайнер мечтательно закатил глаза. «Да это Демид Алексеевич вас-то, когда мы с ним лично разговаривали, пару раз называл своей леди. Дальше я уже сам добавил». Борис начал загибать пальцы под каждое дальнейшее свое потрясение. «Красивая, молодая, умная, спокойная, хозяйственная. И работать успеваете, даже за козами смотреть. Нет, моя нынешняя пассия, например, тоже красивая, но только про ноготочки и думает, да с подругами гуляет. С работы уволилась давно. Какие там козы? Хоть бы чем полезным занялась, наконец. А мозг выносить, так это вообще у нее милое дело. Дизайнер тяжко вздыхает и грустно на меня смотрит. Стало немного неловко. Чтобы закончить разговор, достала телефон, якобы мне звонят, и отошла. А мне и правда звонили, пока я тут хозяйством занималась. Телефон, чтобы не отвлекал от мыслей и дел, поставил на беззвучное. Шеф 3 раза набирал, а я ведь ему даже на сообщение не ответила. Тетя звонила 7 раз. Демиду, конечно, хочется позвонить, но теперь боюсь. Вдруг подозрение окажется правдой. Я, может, и хочу где-то обманываться, продолжая жить в атмосфере сказки. Ладно, позвоню и вообще ничего не спрошу на острую тему. В конце концов, это не телефонный разговор. Трусливая Мара, которая все еще надеется и ждет сказки. Демиду не успела набрать. Телефон в руке ужил раньше. Громов как чувствовал.